Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга вторая, «Изгнанник», глава девятая, «Шорохи в туннелях». Патруль сверхнебли медленно следовал по разрушенному извилистому туннелю, держа наготове боевые топоры и кирки. Глубинные гномы находились недалеко от Блингенстоуна, менее чем в дне пути, но они соблюдали свой привычный боевой порядок, обычно используемый для походов в дальние подземья. В туннеле пахло смертью. Идущий впереди глубинный гном, чувствовавший, что кровавая бойня произошла где-то поблизости, осторожно выглянул из-за огромного валуна. «Гоблины!» — услышали товарищи, обращенный к ним голос его разума. Эта способность была присуща расе сверхнебли. Когда опасности подземья подступали к глубинным гномам, они редко переговаривались вслух, переходя на подобную телепатическую связь, с помощью которой передавали суть высказываний. Другие сверхнебли покрепче сжали свое оружие и спешно начали вырабатывать план боя, возбужденно обмениваясь мысленными сообщениями. Начальник группы, по-прежнему единственный, кто заглянул за валун, решительно остановил их, уточнив: «Мертвые гоблины». Остальные, обогнув валун, присоединились к нему и увидели вызывающую ужас картину. Перед ними лежало около 20 изрезанных и искромственных гоблинов. «Дроу», — чуть слышно прошептал один из гномов, исследовав характер ран и убедившись, что шкура несчастных созданий была рассечена тонкими лезвиями. Среди рас, населявших подземье, только дроу владели таким острым и опасным оружием. «Осторожно», мысленно отозвался другой глубинный гном, стукнув говорившего по плечу. «Эти гоблины мертвы уже день или больше», — сказал вслух другой, пренебрегая осторожностью. «Темные эльфы не станут устраивать засаду. Это не в их правилах». «Но и не в их правилах убивать целые отряды гоблинов в тех случаях, когда можно взять пленников», — ответил тот, кто настаивал на безмолвной связи. «Они взяли бы пленников, если бы намеревались вернуться прямо в Мензаберанзан», — ответил первый из споривших. Он повернулся к вожаку. «Хранитель туннелей Кригер, мы должны немедленно вернуться в Блинденстоун и доложить об этой резне». «Ну и куцый же будет доклад», — ответил Кригер. «Мертвые гоблины в туннелях. Довольно обычная картина». «Это уже не первый признак активности дроу в нашем районе», — заметил другой. Хранитель туннелей не мог опровергнуть ни справедливость слов своего собрата, ни мудрость его предположения. Два других патруля, не так давно вернувшиеся в Блингенстоун, сообщили о лежащих в коридорах подземья мертвых чудищах, убитых, скорее всего, темными эльфами. «Взгляни», — подхватил другой глубинный гном, наклоняясь и срывая кошелек с одного из гоблинов. Он открыл его и нашел там горсть золотых и серебряных монет. «Какой из темных эльфов пренебрег бы подобным трофеем?» «Можем ли мы быть уверены, что это дело рук дроу?» — спросил Кригер, хотя в душе не сомневался в этом. «Возможно, в наше королевство явилось какое-то другое существо, а может быть, какой-нибудь более слабый гоблин либо орк нашел оружие дроу?» «Это дроу», — немедленно мысленно отозвались сразу несколько сверхнебли. «Удары были быстрыми и точными», — произнес один из них. «И я не вижу никаких других ран, кроме тех, от которых они умерли. Кто еще, кроме темных эльфов, настолько искусен в убийстве?» Хранитель туннелей прошел чуть дальше по коридору, осматривая камень пола и стены, ища объяснение тому, что же на самом деле произошло. В отличие от большинства других созданий, глубинные гномы обладали родством с камнями, но каменные стены этого коридора не поведали ничего. Хотя гоблины и не были ограблены, они были убиты оружием, а не когтистыми лапами чудищ. Все убийства произошли на небольшом участке, и это доказывало, что несчастные гоблины даже не могли убежать. 20 гоблинов были заколоты с невероятной быстротой, значит, действовал патруль темных эльфов. Но, по крайней мере, один из темных эльфов должен был ограбить мертвые тела. «Куда мы направимся, хранитель?» — спросил один из глубинных гномов, обращаясь к спине Кригера. «Дальше на поиски залежи минералов, которые нам сообщили, или назад в Блингенстоун, чтобы доложить обо всем?» Кригер, старый сверхнеблин с большим опытом, считал, что ему известны все штучки подземья. Он не любил тайн. Но это происшествие поставило его в тупик. Он почесал лысую голову. «Назад!» – передал он, вновь возвращаясь к безмолвному способу связи. Никто из отряда не стал возражать. Глубинные гномы старались избегать встреч с темными эльфами. Патруль мгновенно перестроился в тесный защитный строй и начал путь домой. Парившись в стороне в стене сталактитов, связавшего с высокого свода, дух-двойник Закнофейна Доурнана пронаблюдал за их продвижением и запомнил дорогу. Король Скниктик наклонился вперед на своем каменном троне, тщательно обдумывая слова хранителя тоннелей. Советники Скниктика сидели вокруг него, заинтригованные и взволнованные, поскольку этот доклад подтвердил оба предыдущих сообщения о возможном появлении дроу в восточных тоннелях. «Зачем Мензаберранзану нарушать наши границы?» – спросил один из советников после того, как Кригер закончил. «Наши агенты не упоминают о каком-либо намерении развязать войну. Мы наверняка имели бы какие-нибудь указания на то, что правящий совет Мензаберранзана планирует нечто грандиозное». «Мы были бы извещены», — согласился король Скниктик, прекратив ропот, начавшийся после мрачных слов советника. «Но я напоминаю всем вам, что мы не знаем доподлинно, были ли виновниками этих убийств темные эльфы». «Прошу прощения, мой король», — робко заговорил Криир. «Да, хранитель Нелли», — тут же ответил Скниктик, медленно помахав короткопалой рукой перед своим, словно высеченным из камня, лицом, чтобы предотвратить любые возражения. «Ты совершенно уверен в своих наблюдениях, и я достаточно хорошо тебя знаю, а поэтому доверяю твоим суждениям. Однако до тех пор, пока этот патруль темных эльфов не будет выявлен, я не собираюсь делать никаких выводов». «В таком случае мы можем лишь согласиться, что нечто опасное вторглась в наш восточный район», — вступил в разговор другой советник. «Да», — ответил король Сверхнебли, — «мы должны постараться установить истину, поэтому восточные патрули исключаются из плана дальнейших горных экспедиций». Скниктик вновь махнул рукой, чтобы утихомирить преследовавшие за этим тяжелые вздохи. «Мне известно, что пришло сообщение о нескольких многообещающих жилах меди. Мы доберемся до них, как только сможем. Но в настоящее время восточный, северо-восточный и юго-восточный районы объявляются зоной исключительно военного патрулирования. Патруль будет удвоен как по числу групп, так и по числу патрульных в каждой группе, а их маршруты будут охватывать весь район в пределе 3 дней пути от Блинденстоуна. Эта загадка должна быть решена быстро». «А как нам быть с нашими агентами в городе Дроу?» — спросил советник. «Следует ли нам вступить с ним в контакт?» Скниктик развел руками. «Успокойтесь», — сказал он. «Мы будем держаться на стороже, но не стоит информировать наших врагов о том, что мы подозреваем об их действиях». Король Сверхнебли не стал выражать своих опасений насчет того, что их агенты в Мензаберранзане недостаточно надежны. Эти осведомители с готовностью принимали драгоценные камни Сверхнебли в обмен на не слишком важные сведения. Но если бы власти Мензаберранзана планировали нечто решительное в отношении Блинденстоуна, эти агенты вполне могли продаться и работать против глубинных гномов. «Если мы услышим что-либо необычное в донесениях из Мензаберранзана», — продолжил король, «или обнаружим, что нарушители действительно темные эльфы, тогда мы расширим сеть наших действий. До этого будем полагаться на донесение патруля». Затем король распустил совет, предпочитая остаться наедине с собой в тронном зале и обдумать зловещие известия. Несколькими днями ранее, на этой же неделе, Скниктик узнал о свирепом нападении Дзирта на статую Василиска. Похоже, за последнее время король Блинденстоуна слишком часто слышал о подвигах темных эльфов. Поисковые отряды Сверхнебли забирались все дальше в глубину восточных туннелей. Далее те группы, которые ничего не обнаружили, возвращались в Блинденстоун, полные подозрений, поскольку ощущали в подземье какую-то необычную неподвижность. Пока что ни один сверхнеблин не пострадал, но никто не горел желанием отправляться в патрулирование. Они интуитивно чувствовали, что в туннелях присутствует нечто зловещее, нечто убивающее без колебаний и милосердия. Один из патрулей обнаружил поросшую мхом пещеру, служившую дзиртом убежищем. Король Скнити был опечален, когда услышал о том, что миролюбивые мекониды и их драгоценная грибная роща уничтожены. Однако, несмотря на бесконечные часы, проведенные сверхнебли в плутаниях по туннелям, они не увидели ни одного врага. Они продолжали считать, что это все-таки темные эльфы, столь таинственные и жестокие. «А сейчас у нас в городе живет один дроу», — напомнил королю один из советников во время дневного заседания. «Причиняет ли он какое-нибудь беспокойство?» — спросил Скниктик. «Самое незначительное», — ответил советник. «К тому же Белвер Диссингальп, высокочтимый хранитель туннелей, говорит, что дроу ведет себя спокойно и что он держит его в своем доме в качестве гостя, а не пленника». Хранитель Диссингальп не одобрит никакой стражи вокруг этого дроу. «Наблюдайте за ним», — обдумав сказанное, повелел король, — «но издали. Если он друг, как очевидно считает мастер Диссингальп, то не должен страдать от нашей навязчивости». «А как насчет патруля?» — спросил другой советник, представитель от входной пещеры, в которой размещалась городская стража. «Мои воины начинают уставать. Они ничего не видели, кроме признаков сражения, и ничего не слышали, кроме шороха собственных ног». «Мы должны быть настороже», — напомнил ему король Скникти. «Если темные эльфы собирают силы...» «Они не собирают силы», — твердо ответил советник. «Мы не обнаружили ни лагеря, ни каких-либо следов. Этот патруль из Мензаберранзана, если вообще патруль, атакует, а затем отступает в тайное убежище, которого мы не можем обнаружить. Возможно, здесь замешана магия». «И если бы темные эльфы на самом деле собирались атаковать Блинденстоун», — заметил другой, — «неужели бы они оставили так много признаков собственной активности? Первая массовая резня в том случае с гоблинами была обнаружена экспедицией хранителя Кригеря примерно неделю назад, а трагедия с меканидами произошла задолго до этого. Я никогда не слышал о темных эльфах, блуждающих вокруг неприятельского города и оставляющих следы вроде убитых гоблинов за несколько дней до предполагаемого нападения». Король некоторое время обдумывал сказанное. Каждое утро, когда он просыпался и обнаруживал Блинстон невредимым, угроза войны с Мензаберранзаном казалась чем-то невозможным. Но хотя Скниктик успокаивал себя теми же доводами, что и советники, он не мог оставлять без внимания жуткие свидетельства, которые его воины обнаружили в восточных туннелях. Нечто, возможно, что и дроу, присутствовало там. А это было чересчур близко от города. Чересчур. «Давайте исходить из того, что Мензаберранзан не замышляет в данное время войну против нас», — рассудительно заговорил Скниктик. «Тогда почему темные эльфы так близко подобрались к нам? Что привело темных эльфов в восточные туннели, в такую даль от собственного дома?» «Может быть, они хотят расширить свои владения?» — предположил один из советников. «Солдаты удачи? Разбойники?» — спросил другой. Ни один из этих вариантов не казался достаточно убедительным. Затем третий советник прощебетал такое простое предположение, что оно захватило всех остальных присутствующих врасплох. «Они что-то ищут». Король Сверхнебли тяжело уронил голову на руки, подумав, что он только что услышал вполне возможное решение этой головоломки и почувствовал некоторую неловкость из-за того, что не додумался до этого прежде. «Но что?» — спросил один из советников, явно чувствующих то же самое. «Темные эльфы редко занимаются разработкой камня. Должен заметить, им это плохо удается, даже если они берутся за это. И они не стали бы искать драгоценные минералы так далеко от Мензаберранзана. Что же могут искать темные эльфы так близко от Блингетстоуна?» «Чего-то, чего они лишились», — ответил король. Внезапно его мысли обратились к тому дроу, который захотел жить среди его народа. Подобное совпадение казалось слишком странным, чтобы оставить его без внимания. «Или кого-то», — добавил Скниктик, и остальные поняли его с полуслова. «Возможно, нам следовало бы пригласить нашего темного гостя сюда?» «Нет», — ответил король. Но, вероятно, нашего незаметного наблюдения за этим дзиртом недостаточно. Дайте указание Белвару Диссингальпу ни на минуту не упускать этого дроу из виду. И Фербу. Он обратился к ближайшему от него советнику. Поскольку мы благоразумно пришли к заключению, что нам не угрожает неизбежная война с темными эльфами, задействуйте шпионскую сеть. Добудьте мне сведения из Мензамиранзана и поскорее. Мне не понравилась перспектива иметь темных эльфов, рыскающих у моих парадных дверей. Это портит добрососедские отношения. Советник Фервелл, начальник тайной службы безопасности в Блингенстоуне, согласно кивнул головой, хотя это требование было из неприятных. Информация из Мензамиранзана обходилась недешево и довольно часто оборачивалась расчетливым обманом. Фербл не любил иметь дело с кем-то или с чем-то, что могло бы перехитрить его. И темные эльфы были первыми в этом черном списке. Дух-двойник наблюдал, как очередной патруль сверхнебли совершал свой обход по извилистому тоннелю. Тактическая мудрость того, кто был когда-то самым блестящим оружейником во всем Мензамиранзане, последние несколько дней держала восставшего из мертвых монстра и его быстрый на расправу меч на стороже. По правде говоря, Закнофейн не понимал значения того, что число патрулей глубинных гномов резко увеличилось, но он чувствовал, что его миссия будет поставлена под угрозу, если он выскочит и нападет на них. В конечном итоге нападение на столь организованного противника разнесет сигналы тревоги по всем коридорам, и неуловимый дзирт наверняка их услышит. Исходя из этих соображений, дух-двойник подавил свои злобные стремления убивать все живое, и в последние несколько дней, целенаправленно избегая конфликтов со множеством обитателей этого района, не оставлял после себя ничего, что могли бы обнаружить патрули сверхнебли. Злая воля матери Мелис Доурден следила за каждым движением Закнофейна, безжалостно давя на его разум, побуждая его к действиям. Любое убийство, которое совершал Закнофейн, временно насыщало эту коварную волю, но тактическая мудрость восставшего из мертвых существа преодолевала свирепые требования хозяйки. Редкие вспышки остатков сознания давали Закнофейну понять, что он обретет покой смерти только тогда, когда Дзирт Доурден присоединится к нему в вечном сне. Мечи духа двойника покоились в ножнах, когда он наблюдал за проходившим мимо патрулем глубинных гномов. Затем, когда еще одна группа усталых сверхнебли повернула назад, искорка сознания вдруг вспыхнула в духе двойнике. Если глубинные гномы настолько активны в этом районе, Дзирт Доурден наверняка встречался с ними. На сей раз Закнофейн не позволил глубинным гномам исчезнуть из поля зрения. Он опустился вниз, покинув прикрытие усеянного сталактитами свода и зашагал позади патруля. Название Блинденстоу всколыхнуло в уголке его ускользающего сознания воспоминания о прошлой жизни. Блинденстоу. Попробовал выговорить вслух дух-двойник. Это было первое слово, которое попытался произнести вслух принадлежащий матери Мелис монстр. Но оно получилось больше похожим на нечленораздельное рычание. Глава 10. Вина Белвара. За последние несколько дней Дзирт много раз выходил из дома, присоединяясь к Селдигу и его друзьям. По совету Белвара, многие глубинные гномы вовлекали темного эльфа в спокойные и простые игры. Они больше не понуждали Дзирта рассказывать о схватках, в которых он участвовал в туннелях подземья. Первое время, когда Дзирт начал выходить наружу, Белвар наблюдал за ним от дверей. Сам он доверял своему гостю, но в то же время не забывал об испытаниях, которые вынес тот дроу. Жизнь, полную свирепости и жестокости, подобную той, какую вел Дзирт, не так-то легко забыть. Впрочем, вскоре для Белвара и для остальных, наблюдавших за Дзиртом, стало очевидно, что дроу вошел в спокойный ритм отношений с молодыми глубинными гномами и не представляет угрозу никому из сверхнебли Блингенстоуна. Даже король Скниктик, обеспокоенный событиями за границами города, вынужден был признать, что Дзирту можно доверять. «К тебе, посетитель!» – однажды утром сообщил Белвар. Лишь взгляд Дзирта последовал за хранителем туннеля к двери, поскольку он думал, что это Селдик пришел за ним необычно рано. Однако, когда Белвар отворил дверь, Дзирт чуть не упал от удивления, потому что вовсе не сверхнеблин ворвался в каменное помещение. Нет, это была огромная черная кошка. «Гвиневар!» — вскричал Дзирт, присев на корточки, чтобы поймать бегущую пантеру. Гвиневар повалила его, игриво ударив своей огромной лапой. Когда Дзирту удалось, наконец, в конце концов, выбраться из-под пантеры и сесть, Беллар подошел к нему и отдал фигурку из оникса. «Конечно, советник, отвечавший за изучение этой пантеры, весьма огорчен расставанием с ней», — произнес гном. «Но Гвиневар прежде всего твой друг». Дзирт не смог найти слов для ответа. И до этого момента глубинные гномы Блинденстоуна обращались с ним лучше, чем он, по его мнению, заслуживал. Но то, что сверхнеблин возвратили ему такой могущественный и волшебный предмет, доказывало их полное доверие к нему. И он чувствовал себя тронутым до глубины души. «Когда будешь свободен, ты можешь пойти в общинный центр. В то здание, в котором тебя содержали под стражей, когда впервые привели к нам», — продолжал Белвар. «И получить назад свое оружие и снаряжение». Дзирт слегка насторожился при этом замечании, вспомнив инцидент со статуей Василиска. Каких бед он натворил бы в тот день, если бы был вооружен не палками, а превосходными саблями дроу? «Мы сохранили их, они в отличном состоянии», — сказал Белвар, понимая внезапную озабоченность своего друга. «Если они тебе нужны, можешь их получить». «Я у тебя в долгу», — ответил Дзирт. «Я в долгу у всего Блинденстоун». «Мы не требуем платы за друга», — подмигнув, ответил хранитель туннелей. Белвар покинул Дзирта и Гвиневар и удалился в свою комнату-пещерку, позволив верным друзьям побыть наедине. Селдик и другие молодые глубинные гномы пришли в восторг, когда Дзирт появился перед ними в обществе Гвиневар. Глядя на игравшую со сверхнебли кошку, Дзирт не мог вспомнить о том трагическом дне более 10 лет назад, когда Мазой использовал Гвиневар для охоты за спасающимся бегством рудокопами Белвара. Гвиневар, по-видимому, не тяготило это жуткое воспоминание, и она целый день резвилась с молодежью. Дзирт только пожалел, что не может с такой же легкостью забыть об ошибках своего прошлого. «Высокопочтимый хранитель туннелей», раздалось 2 дня спустя, когда Белвар и Дзирт наслаждались утренней трапезой. Белвар замер и сидел совершенно неподвижно. От Дзирта не ускользнуло облачко боли, промелькнувшее на широком лице его хозяина. Он прекрасно изучил этого сверхнеблина и знал, что его длинный ястребиный нос Белвара задирался вверх. Это означало, что гном чем-то недоволен. «Король вновь открыл восточные туннели», — продолжал тот же голос. «Ходят слухи о богатой залежи меди всего в нескольких днях пути. Для моей экспедиции было бы честью, если бы Белвар Диссингальд нашел возможность присоединиться к нам». Улыбка надежды заиграла на лице Дзирта не потому, что он сам осмелился помыслить о походе в туннели, но из-за того, что, по его мнению, Белвар держался несколько обособленно в открытой во всех отношениях общине сверхнебли. «Это хранитель Брикерс», — мрачным тоном сказал Белвар, отнюдь не разделявший дружеского энтузиазма дроу. «Он один из тех, кто подходит к моей двери перед каждой экспедицией, предлагая мне присоединиться к их походу». «А ты никогда не идешь», — заключил Дзирт. Белвар пожал плечами. «Это приглашение из вежливости, не более того». Его нос при этом дернулся, а широкие челюсти плотно сжались. «И ты недостоин шагать рядом с ними», — саркастически добавил Дзирт, наконец-то понявший причину подавленности друга. Белвар опять пожал плечами, и Дзирт напустился на него. «Я видел, как ты управляешься со своими мифриловыми руками. Ты не был бы обузой для любой команды, и даже более того. Неужели ты бесповоротно причислил себя к коллегам, хотя другие вовсе так не думают?» Белвар ударил по столу своей рукой молотом, отчего через весь стол пошла трещина. «Я умею рубить камень быстрее, чем многие из них», — яростно прорычал он. «И если бы на нас напали чудовища...» Он сделал рукой киркой угрожающий жест, и Дзирт почувствовал уверенность, что коренастый глубинный гном смог бы найти отличное применение своим инструментам. «Приятного дня, высокочтимый хранитель туннелей!» — донесся последний выкрик по ту сторону двери. «Как всегда, мы уважаем твое решение, но, как всегда, сокрушаемся о твоем отсутствии». Дзирт с любопытством посмотрел на Белвара. «Тогда почему?» — спросил он, помедлив. «Если ты так искусен, как считают все, включая тебя самого, почему ты остаешься дома? Я знаю, с какой любовью относятся сверхнебли к подобным экспедициям, однако тебя они не интересуют, и ты никогда не говоришь о своих приключениях за границами Блинденстоуна. Неужели тебя удерживает дома мое присутствие? Ты обязан присматривать за мной?» «Нет». Гулкий голос Белвара несколько раз отозвался эхом в чутких ушах Дзирта. «Тебе вернули оружие, темный эльф. Не сомневайся в нашем доверии». Однако начал было Дзирт, но резко оборвал себя, внезапно поняв причину нежелания глубинного гнома принимать участие в экспедициях. «Тот бой...» Мягко, почти извиняющимся тоном сказал он. «Тот злочастный день, более 10 лет назад». Нос Белваро взмыл вверх, и сверхнеблин резко отвернулся. «Ты винишь себя за гибель своих соплеменников», — продолжал Дзирт, повышая голос по мере обретения уверенности в своей правоте. И все же Дроу с трудом верил своим собственным словам. Он пробежал пальцами по густой белой гриве, действительно не зная, как разрешить проблему Белвара. Дзирт вел отряд Дроу, выступивший против группы рудокопов сверхнебли, и хорошо знал, что никакой вины за то бедствие не может быть возложено ни на одного глубинного гнома. Однако, как объяснить это Белвару? «Я помню тот роковой день», — осторожно начал Дзирт. «Я помню его так живо, как если бы этот злосчастный момент застыл в моем сознании». «Не больше, чем в моем», — прошептал хранитель туннелей. Дзирт кивнул, соглашаясь. «Здесь мы, пожалуй, равны», — сказал он. «Поскольку я чувствую себя пойманным в точно такую же паутину вины, которая держит в плену и тебя». Белвар с недоумением взглянул на него, не совсем понимая. «Это я вел тот отряд», — объяснил Дзирт. «Я нашел вашу группу, ошибочно уверовав, что вы обыкновенные грабители, намеревавшиеся попасть в Мензоберранзан». «Ну, если б не ты, то кто-нибудь другой», — заметил Белвар. «Но никто другой не мог так же хорошо вести их, как я. Там», — он оглянулся на дверь, — «в туннелях подземья я был как дома. Это были мои владения». Теперь Белвар уловил каждое слово, как и надеялся Дзирт. «И это я победил земную элементаль», — продолжал он ровным голосом, без тени хвастовства. «Если бы не мое присутствие, бой проходил бы на равных. Многие сверхневли могли бы выжить и вернуться в Блинстоун». Белвар не мог сдержать улыбку. В словах Дзирта была большая доля правды, поскольку он действительно оказался решающим фактором успеха Дроу. Но Белвар раскрыл намерение Дзирта развеять его чувство вины при помощи легкого искажения фактов. «Я не понимаю, как ты можешь винить себя», — сказал Дзирт, тоже улыбаясь в надежде, что его уловка принесет хотя бы некоторое успокоение другу. «С Дзиртом Доурденом во главе отряда у вас не было ни единого шанса». «Мага Гамара, это слишком болезненная тема, чтобы над ней шутить», — заметил Белвар, не в силах удержаться от смеха, вопреки своим собственным словам. «Согласен», — внезапно посерьезнев, произнес Дзирт. «Но отмахиваться от трагедии при помощи шуток не более нелепо, чем жить, завязнув в чувстве вины за обыкновенный несчастный случай». «Нет, не просто несчастный случай», — быстро поправился Дзирт. «Вина лежит на плечах Мензоберранзана и его жителей. Именно образ жизни, который ведут Дроу, стал причиной той трагедии. Это полное каждодневной злобы существование, которое они ведут, погубило твоих миролюбивых рудокопов». «На хранителя туннелей возложена ответственность за группу», — возразил Белвар. «Только хранитель может созвать экспедицию. Он же несет ответственность за свое решение». «И это ты решил привести глубинных гномов так близко к Мензоберранзану?» — спросил Дзирт. «Я». «По собственному желанию», — нажимал Дзирт. Он достаточно хорошо разбирался в обычаях глубинных гномов, чтобы знать, что большинство важных решений, если не все, принималось демократическим путем. «Без приказа Белвара Диссингальба отряд рудокопов никогда не пошел бы в тот район?» «Нам было известно о месторождении», — ответил Белвар. «Это богатое жило. На совете было решено, что мы рискнем приблизиться к Мензоберранзану. я повел назначенный для этой цели отряд. «Если бы не ты, так другой», — подчеркнуто произнес Дзирт, повторяя ранее сказанные Белваром слова. «Хранитель туннелей должен нести ответ», — начал Белвар, отводя взгляд от Дзирта. «Они не обвиняют тебя», — сказал Дзирт, проследив за пустым взглядом Белвара, упершимся в голую каменную дверь. «Они оказывают тебе почести и заботятся о тебе». «Они жалеют меня», — прорычал Белвар. «Ты что, нуждаешься в их жалости?» — закричал в ответ Дзирт. «Ты хуже, чем они! Беспомощный калека!» «Я никогда им не был! Тогда иди с ними!» — заорал на него Дзирт. «Убедись, действительно ли они жалеют тебя! Я совершенно этому не верю! Но если твои догадки верны, если твой народ жалеет своего высокочтимого хранителя, то покажи им истинного Белвара Диссингальпа! Если твои товарищи не возлагают на тебя вину или жалость, то не бери и ты эту тяжесть на свои плечи!» Белвар долго смотрел на друга, ничего не говоря в ответ. «Все те рудокопы, которые сопровождали тебя, знали о риске пребывания в такой близи от Медзаберанзана», напомнил ему Дзирт и широко улыбнулся. «Ни один из них, включая тебя, не знал, что Дзирт Доурден поведет против вас темных эльфов. Если бы вы знали об этом, то определенно остались бы дома». «Мага Камара», — промолвил Белвар. Он недоверчиво покачал головой, удивляясь как настроению Дзирта, так и тому, что впервые за 10 с лишним лет те трагические воспоминания не давят на него. Он встал из-за каменного стола, усмехнулся и направился в заднюю комнату. «Куда ты?» — спросил Дзирт. «Отдыхать», — ответил хранитель туннелей. «Сегодняшние события утомили меня». «Рудокопы уйдут без тебя». Белвар повернулся и бросил на Дзирта подозрительный взгляд. Неужели этот дроу действительно ожидает, что Белвар так легко расстанется с многолетним чувством вины и в припрыжку помчится за рудокопами? «А я считал, что Белвар Диссингальп обладает большей отвагой», — сказал Дзирт. Оскорбленное выражение, появившееся на лице гнома, было искренним, и Дзирт понял, что нашел слабое место в броне самоуничижения Белвара. «Ты говоришь слишком смело», — поморщившись, проворчал Белвар. «С трусом ведь нетрудно смело говорить, правда?» — ответил Дзирт. Мифриловые руки сверхнеблина сошлись вместе. Его мускулистая грудь заходила ходуном. «Если тебе не нравится это звание, опровергни его!» — прорычал Дзирт прямо ему в лицо. «Иди с рудокопами! Покажи им истинного Белвара Диссингальпа и познай его сам!» Белвар со стуком сомкнул свои мифриловые руки. «В таком случае беги и получи свое оружие», — скомандовал он. Дзирт заколебался. Не бросают ли ему вызов? Не слишком ли он далеко зашел в своем намерении встряхнуть хранителя туннелей и избавить его от чувства вины? «Получи свое оружие, Дзирт Доурден», — взревел Белвар. «Если я пойду с рудокопами, то со мной пойдешь и ты». В восторге Дзирт обхватил голову глубинного гнома своими длинными тонкими руками и легонько стукнулся лбом о лоб Белвара, обменявшись с ним взглядом, полным глубокого восхищения и нежности. Уже в следующее мгновение Дзирт бежал в общинный центр, чтобы забрать мелкоячеистую кольчугу, пиваффи и сабли. Белвар в изумлении треснул себя по голове рукой, чуть не сбив себя с ног, и проводил Дзирта взглядом. Темный эльф стремительно выскочил за дверь. Их ждало интересное путешествие. Хранитель туннелей Бриккерс с готовностью принял Белвара и Дзирта, хотя украдкой и бросил на Белвара вопросительный взгляд, сомневаясь, приемлемо ли участие в экспедиции дроу. Но даже сомневающийся гном не мог отрицать ценность темного эльфа как союзника в туннелях подземья, особенно когда слухи об активности дроу в восточных туннелях получили подтверждение. Но по мере продвижения к указанному разведчиками району, патруль не находил следов этой активности. По крайней мере, слухи о богатой жиле ценного металла не были преувеличениями, и 25 рудокопов экспедиции работали с таким азартом, которого не знал ни один дроу. Дзирт был особенно рад за Белвара, поскольку его вооруженные молотом и киркой руки обламывали куски камня с такой точностью и мощью, которая превосходила остальных. Белвару не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что его товарищи вовсе не жалеют его. Он был равноправным членом этой группы, почетным, но не ущербным, и наполнял тачки большим количеством руды, чем его соплеменники. В течение этих дней, проведенных в извилистых туннелях, Дзирт и Гвинвар, появлявшиеся при каждой возможности, несли охрану лагеря. После первого дня горных работ хранитель Брикерс приставил к дрову пантере третьего стражника. И Дзирт заподозрил, что его новый товарищ Сверхнеблин, скорее всего, получил указание следить за ним, а не высматривать опасность со стороны. По мере того, как шло время, отряд Сверхнебли освоился с темнокожим спутником, и Дзирту предоставили полную свободу передвижения. Этот поход оказался небогатым на события и очень прибыльным. Именно таким, какие были по душе Сверхнебли, и вскоре, не столкнувшись ни с единым монстром, они доверху наполнили тележки с драгоценной рудой. Похлопывая друг друга по спинам, причем Белла старался не делать этого слишком сильно, они собрали инструменты, выстроили тележки в линию и отправились к дому, который находился в 2 днях пути с учетом тяжело нагруженных тачек. Буквально через несколько часов пути один из передовых разведчиков вернулся с мрачным выражением лица. «В чем дело?» – быстро спросил хранитель Брикерс, заподозрив, что их везению пришел конец. «Племя гоблинов», – ответил разведчик. «Их по меньшей мере 40, и они расположились в небольшой пещерке к западу, вверх по наклонному коридору». Хранитель Брикерс стукнул кулаком по тележке. Он не сомневался, что его рудокопы справятся с кучкой гоблинов, но ему не хотелось никаких осложнений. Однако из-за громкого стука тележек, разносившегося далеко вокруг, избежать гоблинов было нелегким делом. «Передайте назад, чтобы сидели неподвижно», — наконец решил он. «Если сражение не миновать, пусть гоблины сами нападут на нас». «В чем дело?» — спросил Дзирт Белвара, подойдя к хвосту каравана. Он нес охрану тыла с того момента, как отряд разбил лагерь. «Гоблины», — ответил Белвар. «Брикерс велел оставаться на месте и вести себя тихо. Может, они пройдут мимо нас?» «А если не пройдут?» Белвар постучал руками одна другую. «Это всего лишь гоблины», — мрачно пробормотал он. «Но я и мои сородичи хотели бы избежать столкновений». Дзирту нравилось, что его новые товарищи не рвутся в бой, даже против врага, которого они могут с легкостью одолеть. Если бы здесь шел отряд дроу, все племя гоблинов уже было бы перебито или взято в плен. «Пойдем со мной», — просил Дзирт. «Я хочу, чтобы хранитель Брикерс понял все, что я скажу. У меня есть план, но боюсь, что мои ограниченные познания в вашем языке не позволят мне объяснить все тонкости». Белвар зацепил Дзирта рукой-киркой, повернув его к себе более грубо, чем намеревался. «Мы не желаем никаких стычек», — объяснил он. «Пусть гоблины идут своей дорогой». «Я тоже не горю желанием вступить в бой», — заверил его Дзирт и подмигнул. Удовлетворенный этим обещанием, глубинный гном пошел следом за дроу. Когда Белвар пересказал план Дзирта, Брикерс широко улыбнулся. «А представляю, какие рожи будут у гоблинов!» — засмеялся он. «Мне самому хотелось бы сопровождать тебя!» «Лучше предоставь это мне», — произнес Белвар. «Язык гоблинов и язык дроу одинаково хорошо знакомы мне, а у тебя есть обязанности здесь, в том случае, если дело пойдет не так, как мы надеемся». «Я тоже знаю язык гоблинов», — возразил Брикерс, «и достаточно хорошо понимаю нашего спутника, темного эльфа. А что до моих обязанностей в караване, они не так уж чрезмерны, как ты считаешь, ведь сегодня нас сопровождает еще один хранитель». «Который много лет не был в подземье», — напомнил ему Белвар. «Да, но он был лучшим в своем деле», — возразил Брикерс. «Караван поступает под твое начало, хранитель Белвар. Я предпочитаю пойти к гоблинам вместе с дроу». Дзирт понял достаточно, чтобы уяснить основное направление действий Брикерса. Прежде чем Белвар смог возразить, Дзирт положил ему на плечо руку и кивнул. «Если гоблинов не удастся одурачить, и мы будем в тебе нуждаться, немедленно приходи». После этого Брикерс снял свои доспехи и оружие, а Дзирт повел его за собой. Белвар настороженно повернулся к оставшимся, не зная, как они отнесутся к подобному решению. Первый же взгляд на рудокопов убедил его, что они твердо уверены в нем, и каждый из них готов выполнять его указания. Хранитель туннелей Брикерс отнюдь не был разочарован выражением зубастых и прикошенных лиц гоблинов, когда вместе с Дзиртом оказался среди этих существ. Один из гоблинов пронзительно завопил и поднял копье для удара. Но Дзирт, воспользовавшись своим врожденным магическим способностями, окутал его голову шаром темноты, полностью ослепив его. Копье тыкалось в разные стороны, и Дзирт выхватил саблю и перерубил его прямо в воздухе, когда оно пролетало мимо. Брикер со связанными руками, изображавший в этом фарсе пленного, широко открыл рот при виде скорости и легкости, с которой Дроу разрубил летящее копье. Потом Сверхнеблин взглянул на гоблинов и понял, что они поражены не меньше. «Еще один шаг, они умрут», — пообещал Дзирт на языке гоблинов, гортанном языке, состоявшем из хрюканья и всхлипывания. Брикерс понял, о чем говорит Дзирт, лишь мгновение спустя, когда услышал позади себя дикий топот ног и всхлипывание. Глубинный гном обернулся и увидел двух гоблинов, заключенных в рамку, пляшущих багровым языком магического пламени Дроу и убегавших от него так быстро, как позволяли им их короткие ноги. И вновь Сверхнеблин с изумлением воззрился на Дзирта. Как он догадался, что сзади к нему подкрадываются гоблины? Брикерс, конечно же, ничего не знал об охотнике, второй натуре Дзирта Доурдена, которая придавала Дроу особую остроту восприятия в столкновениях вроде этого. Не мог он и знать и о том, что в этот момент Дзирт в очередной раз старается обуздать свое опасное второе «я». Дзирт посмотрел на саблю в руке, а затем вновь на толпу гоблинов. По крайней мере, около 3 дюжин их стояло наготове, и все-таки охотник понуждал атаковать, врезаться в толпу трусливых монстров и заставить их спасаться бегством по всем коридорам, уходящим отсюда. Однако один взгляд на связанного Сверхнеблина напомнил Дзирту о причине его появления здесь и позволил ему обуздать охотника. «Кто вожак?» — спросил он на хрюкающем гоблинском языке. Вожак гоблинов не слишком стремился предъявлять себя темному эльфу, но дюжина его подчиненных, выказав типичную гоблинскую отвагу и преданность, крутанулись на пятках и ткнули узловатыми пальцами в его сторону. Не имея иного выбора, вожак гоблинов выпятил грудь, развернул костлявые плечи и шагнул вперед. «Брэк!» — назвался он, стукнув себя кулаком в грудь. «Зачем вы здесь?» — прорычал Дзирт. Брэк просто не знал, как ответить на подобный вопрос. Никогда прежде гоблину не требовалось спрашивать разрешение на передвижение его племени. «Этот район принадлежит Дроу!» — прогрохотал Дзирт. «Вам здесь делать нечего!» «Город Дроу, много идти», — возразил Брэк, указывая поверх головы Дзирта, который отметил про себя, что это неверное направление к Медзаберанзану, но не стал исправлять ошибку. «Это земля Сверхнебли». «Пока», — ответил Дзирт, ткнув Брикерса рукоятью сабли. «Но мой народ принял решение объявить этот район нашей собственностью». В лиловых глазах Дзирта вспыхнул слабый огонек. Дьявольская улыбка исказила его лицо. «Будет ли Брэк и племя гоблинов противостоять нам?» Брэк беспомощно вытянул вперед длиннопалые руки. «Уходите!» — потребовал Дзирт. «У нас сейчас нет нужды в рабах. Не желаем мы также и шума битвы, эхом отдающегося по тоннелям. Считай себя счастливчиком, Брэк. Твое племя спасется и будет жить. На сей раз». Брэк повернулся к остальным в поисках поддержки. Против них всего один темный эльф, в то время как 3 дюжины гоблинов стоят наготове со своим оружием. Преимущество было многообещающим, если не подавляющим. «Убирайтесь!» — приказал Дзирт, указывая саблей в боковой проход. «Бегите до тех пор, пока не свалитесь от усталости!» Вожак гоблинов вызывающе сунул скрученные пальцы за кусок веревки, поддерживающий его набедренную повязку. Какофония чудовищного шума разнеслась по небольшой пещерке, словно кто-то специально барабанил по камню. Брэк и другие гоблины нервно огляделись вокруг, и Дзирт не упустил этой возможности. «Вы осмеливаетесь ослушаться нас?» — закричал Дроу, окутывая Брэка языками пурпурного пламени. «В таком случае глупый Брэк умрет первым!» Прежде чем Дзирт закончил свою речь, вожак гоблинов исчез, улепетывая со всей возможной скоростью по туннелю, указанному до этого Дзиртом. Оправдывая бегство преданностью вожаку, все племя гоблинов бросилось догонять его. Самые быстрые даже обогнали Брэка. Несколькими мгновениями спустя Белвар и другие сверхнебли появились из каждого коридора. «Мы подумали, что вам может понадобиться некоторая поддержка», объяснил хранитель туннеля с мифриловыми руками, выстукивая камень дробь своим молотом. «Твой расчет и твои рассуждения безупречны, высокочтимый хранитель», отсмеявшись, сказал Брикер своему коллеге. «Безупречны, как мы и привыкли ожидать от Белвара Диссингальпа». Спустя некоторое время караван вновь тронулся в путь. Все возбужденно переговаривались, восторженно обсуждая события последнего дня. Глубинные гномы считали, что поступили очень умно, избежав неприятностей таким необычным способом. Веселье превратилось во всеобщее празднество, когда они вернулись в Блингенстоун. Несмотря на обычную озабоченность материальными, практическими интересами и делами, сверхнебли также любили праздники, как и любая другая раса королевств. Дир Доурден, невзирая на внешние отличия от сверхнебли, чувствовал себя среди них как дома и настолько непринужденно, как никогда прежде за 40 лет своей жизни. А Белвар Диссингальп больше не вздрагивал, услышав от какого-нибудь сверхнебли на обращение «высокочтимый хранитель туннеля». Дух-двойник пребывал в замешательстве. Как раз в тот момент, когда Закнофейн убедился, что его жертва находится внутри города сверхнебли, магические заклинания, которые Мелис поместила в него, ощутили присутствие Дзирта в туннелях. К счастью для Дзирта и рудокопов сверхнебли, дух-двойник был далеко, когда нашел след. Закнофейн вернулся назад в туннели, прячась от патрулей глубинных гномов. Каждый раз избегать возможного столкновения стоило Закнофейну определенных усилий, поскольку мать Мелис на своем троне в Мензаберранзане становилась все более нетерпеливой и возбужденной. Мелис жаждала крови, однако Закнофейн целенаправленно приближался к Дзирту, но затем след внезапно исчез. Брэк громко застонал, когда еще один одинокий темный эльф забрел в его лагерь на следующий день. Ни одно копье не было поднято, и ни один гоблин не попытался подкрасться к нему сзади. «Мы ушли, как нам было приказано», — захныкал Брэк, выдвинувшись вперед, прежде чем его позвали. Вожак гоблинов знал, что его подопечные в любом случае укажут на него. Если дух-двойник и понял слова гоблина, он ничем этого не показал. С мечом в руке Закнофейн продолжал идти прямо на вожака гоблинов. «Но мы...» — начал было Брэк. Остальные его слова захлебнулись булькающей кровью. Закнофейн выдернул меч из горла гоблина и ринулся на остальное племя. Гоблины рассеялись по всем направлениям. Несколько из них, очутившиеся в ловушке между безумным дроу и каменной стеной, пытались защищаться, подняв свои грубо оттесанные копья. Дух-двойник прошел через них каждым ударом, отсекая оружие вместе с конечностями. Одному гоблину удалось прорваться между крутящимися мечами, и наконечник его копья глубоко пронзил бедро Закнофейна. Восставший из мертвых монстр даже не вздрогнул. Закнофейн повернулся и серией молниеносных точных ударов отсек гоблину голову и руки. К концу битвы в пещере остались лежать 15 мертвых гоблинов, а остальное племя рассеялось и разбежалось по туннелю. Дух-двойник весь в крови своих неприятелей покинул пещеру через проход, противоположный тому, в который вошел, продолжая тщетные поиски неуловимого Дзирт-Доурда. Далеко, в Мензаберранзане, в приемной зале собора дома Доурден отдыхала мать Мелис, вконец изможденная и присытившаяся убийствами. Она ощущала каждое убийство, совершенное Закнофейном, переживала взрыв восторга всякий раз, как меч, принадлежавшего ей духа двойника, погружался в очередную жертву. Мелис отбросила огорчение и нетерпение. Ее уверенность крепла благодаря удовольствию, полученному от жестокой резни, устроенной Закнофейном. Как же велик будет исступленный восторг Мелис, когда дух-двойник наконец повстречает ее вероломного сына! Советник Фербл из Блингенстоуна осторожно вошел в маленькую, грубо вырубленную пещеру места, в котором по договоренности должна была состояться встреча. Целая армия сверхнебли, включая нескольких чародеев из числа глубинных гномов, держащих в руках камни, способные вызвать на подмогу земных элементалей, заняла оборонительные позиции вдоль всех коридоров к западу от пещеры. Несмотря на это, Ферблу было не по себе. Он вглядывался в восточный туннель, единственный из оставшихся входов в эту камеру, гадая, какого характера сведения доставит ему агент, и беспокоясь о том, во сколько они обойдутся. Наконец, с самодовольным видом появился долгожданный дроу. Его высокие черные сапоги громко стучали о камень. Он быстро обшарил взглядом пещеру, чтобы убедиться, что Ферблу здесь единственный сверхнеблен, как это было обусловлено. Затем приблизился к советнику глубинных гномов и склонился в низком поклоне. «Приветствую тебя, маленький друг с большим кошельком», — со смехом произнес дроу. Его владение языком сверхнебли и знание диалекта со всеми интонациями и паузами, характерными лишь для какого-нибудь глубинного гнома, проживавшего в Блиннедстоуне, не меньше столетия всегда изумляло Фербла. «Ты мог бы проявлять больше осторожности», — упрекнул он, вновь с беспокойством оглядываясь по сторонам. «Фу ты!» — фыркнул дроу щелчком, сведя каблуки сапог. «За тобой целая армия гномов-воинов вместе с чародеями. А я... Давай согласимся, что я тоже отлично защищен». «В этом я ни минуты не сомневаюсь, Джарлс. И все же для меня было бы предпочтительнее, чтобы наше дело оставалось как можно более частным и скрытным, насколько это возможно. Любое дело, в котором участвует клан Брэгандерт, является частным, дорогой мой Фербл», — ответил Джарлакс, вновь отвешивая низкий поклон и взмахом широкополой шляпы, описывая длинную изящную дугу. «Хватит об этом. Давай займемся нашим делом, чтобы я мог вернуться домой». «В таком случае спрашивай», — произнес Джарлакс. «Наблюдается повышение активности дроу вблизи Блиннедстоуна», — пояснил глубинный гном. «Разве?» — спросил Джарлакс, притворяясь удивленным. Однако усмешка дроу выдавала его истинные чувства. Это дельце обещало Джарлаксу легкие барыши, поскольку та же самая верховная мать из Мензаберанзана, которая недавно нанимала его, без сомнения имеет отношение к бедам Блиндерстоу. Джарлаксу нравилось совпадение, которое сулили легкую выгоду. Фербл слишком хорошо знал эту уловку в виде наигранного удивления. «Так и есть», — твердо сказал он. «И ты хочешь знать, в чем дело?» — подытожил Джарлакс, изображая неверие. «С тактической точки зрения нам это кажется благоразумным», — недовольным тоном произнес советник, уставший от нескончаемой игры Джарлакса. Фербл нисколько не сомневался, что Джарлаксу известно о действиях дроу рядом с Блиндстоуном и о стоящих за этим причинах. Джарлакс был бездомным бродягой и занимал весьма небезопасное положение в мире темных эльфов. Впрочем, этот изобретательный наемник выживал и даже процветал, несмотря на свое положение изгоя. В этой обстановке огромным преимуществом Джарлакса было знание осведомленности о каждом происшествии внутри Мензаберанзана и окружающий город-район. «Сколько тебе потребуется времени?» — спросил Фербл. «Мой король желает покончить с этим делом как можно скорее». «У тебя есть чем заплатить», — спросил дроу, протянув руку. «Расчет будет произведен, когда ты добудешь сведения», — возразил Фербл. «Таково наше обычное соглашение». «Верно», — подтвердил Джарлакс. «Однако на сей раз мне не нужно тратить время на сбор информации. Если у тебя есть драгоценные камушки, мы можем покончить с вашим дельцем прямо сейчас». Фербл сорвал с пояса мешок с драгоценностями и швырнул дроу. «Здесь 50 великолепно обработанных агатов», — ворчливо произнес он. Он считал, что цена слишком высока, поскольку питал надежду на сей раз обойтись без услуг Джарлакса. Подобно любому глубинному гному, Фербл с трудом расставался с драгоценностями. Джарлакс бросил быстрый взгляд в мешочек, затем опустил его в глубокий карман. «Будь спокоен, маленький глубинный гном», — приступил он. «Поскольку власти, управляющие Мензаберанзаном, не планируют никаких действий против твоего города, один лишь дом темных эльфов имеет собственный интерес в этом районе и ничего более». «Почему?» — после длинной паузы спросил Фербл. Ему не хотелось задавать этот вопрос, так как он предвидел неизбежные последствия. Джарлакс вытянул руку. еще 10 обработанных агатов перешли из рук в руки. «Этот дом ищет своего родственника», — объяснил Джарлакс, «вероотступника, чьи проступки лишили семью благосклонности паучьей королевы». И вновь наступило бесконечное молчание. Фербл легко мог бы догадаться о личности Дроу, на которого устроена охота, но король Скниктик будет орать, пока не обрушится потолок, если не получит полной уверенности. Фербл вынул из висевшей на поясной сумке еще 10 драгоценных камней. «Назови дом», — потребовал он. «Дарман на Шасбернон», — сообщил Джарлакс, аккуратно опуская драгоценности в карман. Фербл скрестил руки на груди и нахмурился. Этот коварный дроу вновь провел его. «Неродовое имя!» — прорычал советник с большой неохотой, вынимая очередные 10 камешков. «Помилуй, Фербл!» — насмешливо произнес Джарлакс. «Тебе надо научиться более точно формулировать свои вопросы. Подобные ошибки слишком дорого тебе обходятся». «Назови этот дом в таких словах, чтобы я мог понять!» — потребовал Фербл. «И назови имя разыскиваемого вероотступника. Сегодня ты от меня больше ничего не получишь, Джарлакс». Джарлакс поднял вверх руку и улыбнулся, призывая глубинного гнома к молчанию. «Ладно, ладно», — рассмеялся он, более чем удовлетворенный полученным. «Дом Доурда. Восьмой дом Мензоберранзана ищет своего второго сына». Наемник заметил намек на удовлетворение в выражении лица Фербла. А вдруг эта короткая встреча обеспечит Джарлакса сведениями, которые он сможет обернуть в свою пользу, имея в виду сундуки матери Мелис? «Его имя Дзирт», — продолжал Дроу, внимательно вглядываясь в лицо сверхнеблина, и лукаво добавил. «Сообщение о местонахождении было бы высоко оценено в Мензоберранзане». Фербл надолго задержал свой пристальный взгляд на обнаглевшем Дроу. Не выдал ли он себя, когда устанавливал личность вероотступника? Если Джарлакс догадался, что Дзирт находится в городе глубинных гномов, последствия могут быть весьма зловещие. Да, судя по всему, Фербл оказался в неприятном положении. Следует ли ему признать свою оплошность и попытаться исправить ее? Но во сколько обойдется Ферблу обещание Джарлакса сохранить молчание? Но какой бы ни была эта цена, можно ли всерьез доверять вероломному наемнику? «Наше дело закончено», — объявил Фербл, решивший надеяться на то, что Джарлакс знает слишком мало, чтобы заключить сделку с домом Доурда. Советник повернулся на каблуках и зашагал к выходу из пещеры. Джарлакс втайне поаплодировал решению Фербла. Он всегда считал этого советника сверхнеблина достойным партнером по сделкам. Не был он разочарован и на сей раз. Фербл открыл слишком мало, чтобы сообщать об этом матери Мелис. И если у глубинного гнома есть что скрывать, его решение резко оборвать встречу было мудрым. Несмотря на расовые различия, Джарлакс должен был признать, что Фербл ему нравился. «Маленький гном!» — обратился он к удалявшейся фигуре. «Я хочу предупредить тебя». Фербл круто повернулся назад, непроизвольно прикрыв рукой мешочек с драгоценностями. «Бесплатно!» — со смехом произнес Джарлакс и покачал лысой головой. Враз посерезнев, он заговорил с мрачным тоном. «Если ты знаком с Дзиртом Доурдом, держи его подальше отсюда. Сама Лос обязала мать Мелис Доурден умертвить Дзирта, и Мелис сделает все для того, чтобы выполнить это задание. Но даже если Мелис потерпит неудачу, другие возьмутся за эту охоту, зная, что смерть Доурдена доставит огромное удовольствие паучьей королеве. Он обречен, Фербл. И точно так же обречен всякий глупец, остающийся рядом с ним». «Бесполезное предупреждение», — ответил Фербл, пытаясь сохранить спокойное выражение лица. «Никто в Блингенстоуне не слышал об этом темном эльфе-изменнике, и никому нет до него дела. Более того, уверяю тебя, вряд ли какой-либо житель Блингенстоуна истово желает обрести благосклонность паучьей королевы, богини темных эльфов». Джарлакс, понимающе улыбнулся блефу сверхнеблина. «Конечно же», — ответил он и, взмахнув своей великолепной шляпой, склонился еще в одном поклоне. Фербл помедлил немного, обдумывая эти слова и поклон, и снова спрашивая себя, не следует ли ему купить молчание наемника. Прежде чем он пришел к какому-то решению, Джарлакс удалился, громко печатая каждый шаг тяжелыми сапогами. Бедняга Фербл остался со своими тревожными размышлениями. Но волновался он напрасно. Маленький Фербл действительно был по душе Джарлаксу, и наемник признался себе в этом, когда они расстались. Он не выдаст матери Мелли своих подозрений о местонахождении Дзирта. Если, конечно, предложенная цена не окажется слишком соблазнительной. Фербл немного постоял, глядя в пустоту, размышляя и испытывая беспокойство. Для Дзирта эти дни были наполнены дружбой и весельем. Он стал своего рода героем среди рудокопов сверхнебли, которые находились рядом с ним в туннелях, и рассказ о его умном обмане племени гоблинов обрастал подробностями с каждым пересказом. Дзирт и Белвар теперь часто выходили из дома, и когда бы они ни появились в таверне или на городском собрании, их приветствовали выкриками и предложениями бесплатного угощения. Гном и эльф радовались друг за друга, поскольку оба они обрели свое место и умиротворение души. Хранитель туннелей Брикес и Белвар уже деловито планировали следующую экспедицию. Самой трудной задачей было сократить список добровольцев, поскольку сверхнебли из всех углов города желали отправиться в поход вместе с темным эльфом и высокочтимым хранителем туннелей. Когда однажды утром в дверь громко и настойчиво постучали, и Дзирт и Глубинный Гном посчитали, что это еще одна группа добровольцев, ищущих место в экспедиции, они были до нельзя удивлены, увидев поджидающих городскую стражу, повелевшую Дзирту под страхом целой дюжины направленных на него копий следовать на аудиенцию к королю. Белвар не выказал никакого беспокойства. «Это мера предосторожности», — заверил он Дзирта, отодвигая от себя тарелку с завтраком из грибов и махового соуса. Белвар подошел к стене за своим плащом, и если бы Дзирт, сосредоточившийся на пиках, заметил судорожные и неуверенные движения Белвара, он не был бы так спокоен. Путешествие через город глубинных гномов было воистину стремительным. Стражники неустанно подгоняли дроу и хранители туннелей. Белвар продолжал отмахиваться от всего происходящего, считая это мерой предосторожности, и, сказать по правде, ему удавалось сохранить спокойствие и ровное звучание голоса. Но Дзирт не имел насчет себя ни малейших иллюзий. Вся его жизнь была цепью сокрушительных провалов многообещающих начинаний. Взволнованный король Скниктик восседал на своем каменном троне, вокруг него стояли встревоженные советники. Ему не нравилась обязанность, легшая на его плечи. Сверхнебли считали себя настоящими друзьями, которые никогда не предают. Но в свете сделанных советником Ферлом открытий, угрозу, нависшую над Блинденстоуном, нельзя было игнорировать. Особенно, если речь шла о каком-то темном эльфе. Дзирт и Белвар прошли вперед и встали перед королем. Дзирт с любопытством, готовый принять все, что может произойти, а Белвар едва сдерживая гнев. «Благодарю за незамедлительное появление», — приветствовал их король Скниктик и откашлялся, оглядываясь на своих советников за поддержкой. «Копья и впрямь заставляют двигать ногами быстрее», — саркастически прорычал Белвар. Король Сверхнебли вновь прочистил горло, явно чувствуя себя неудобно, и поерзал на троне. «Моя стража действительно слегка перестаралась», — извиняющимся тоном произнес он. «Пожалуйста, не примите это за оскорбление». «Ни в коем случае», — заверил его Дзирт. «Тебе понравилось жить в нашем городе?» — спросил Скниктик, с трудом выдавив подобие улыбки. Дзирт кивнул и ответил. «Твой народ вел себя благородно. Его благородство превышало все, о чем я мог бы просить или чего мог бы ожидать». «И ты, Дзирт Доурден, проявил себя как настоящий друг», — произнес Скни. «Наша жизнь с твоим появлением стала богаче». Дзирт низко поклонился, благодаря за эти слова. Но Белвар, начинавший понимать, к чему ведет король, сузил темно-серые глаза и сморщил ястребиный нос. «К сожалению», — начал король Скниктик, просительно глядя на своих советников и избегая смотреть на Дзирта, «ситуация, в которой мы оказались...» «Мага Камарра!» — заорал Белвар, напугав всех присутствующих. «Нет!» Король Скниктик и Дзирт недоумением воззрились на него. «Ты собираешься выгнать его отсюда!» — осуждающе прорычал Белвар. «Белвар!» — запротестовал было Дзирт. «Высокочтимый хранитель туннелей», — сурово сказал король. Ты не смеешь прерывать меня. Если ты еще раз это сделаешь, я буду вынужден удалить тебя из зала. Значит, это правда. Тихо простонал Белвар и опустил глаза. Дзирт с удивлением смотрел то на короля, то на Белвара, не понимая подоплеки этой стычки. Слышал ли ты о предполагаемых действиях дроу в туннелях рядом с нашими восточными границами? Спросил его король сверхнебли. Дзирт кивнул. Мы узнали цель этих действий, объявил скнифтик. Он еще раз медленно оглядел своих советников, и Дзирт содрогнулся всем телом. Хотя он и догадывался, что последует дальше, но эти слова все равно глубоко ранили его. Их целью являешься ты, Дзирт Доуден. Меня ищет моя мать, упавшим голосом отозвался Дзирт. Но она тебя не найдет, прорычал Белвар, бросая вызов и скнифтику, и этой неведомой матери его нового друга. Во всяком случае, до тех пор, пока ты остаешься гостем города глубинных гномов. Белвар, прекрати! Нахмурился король скнифтик. Он вновь посмотрел на Дзирта, и выражение его лица смягчилось. Прошу тебя понять, друг Дзирт, я не могу допустить войны с Мензоберранзаном. Я понимаю, искренне заверил его Дзирт. Я соберу свои вещи. Нет! Возразил Белвар и бросился к трону. Мы сверхнебли. Мы не прогоняем наших друзей, которым грозит опасность. Он перебегал от советника к советнику, взывая к справедливости. Дзирт Доурден проявил к нам только дружбу, а мы гоним его мага Камара. Если наша верность столь недолговечна, то чем мы лучше дроу из Мензоберранзана? «Достаточно, высокочтимый хранитель туннелей!» — воскликнул король скнифтик таким тоном, что даже упрямый Белвар вынужден был подчиниться. «Наше решение далось нам нелегко, но оно окончательное. Я не подвергну Блиндстоун опасности ради темного эльфа, даже если он показал себя другом!» Скнифтик взглянул на Дзирта. «Я искренне сожалею». «Не стоит», — ответил Дзирт. Ты делаешь то, что должен делать, как и поступил я в тот далекий день, когда предпочел покинуть свой народ. Это решение я принял самостоятельно и ни у кого не просил одобрения или помощи. Ты добрый король сверхнебли, и твой народ вернули мне многое из того, что я утратил. Поверь, я не хочу навлечь гнев Мензоберранзана на Блиндстоун. Я никогда не простил бы себе, если бы сыграл какую-то роль в этой трагедии. Я покину ваш прекрасный город в течение часа. И расставаясь, я... чувствую только благодарность. Король сверхнебли был тронут этими словами, но его решение оставалось непреклонным. Он сделал своим стражникам знак сопровождать Дзирта, который отнесся к вооруженному эскорту со вздохом смирения. Взглянув на Белвара, понуро стоявшего рядом с советниками, Дзирт вышел из королевских чертогов. Около сотни глубинных гномов, в том числе хранитель туннелей Кригер, и другие рудокопы из той единственной экспедиции, в которой участвовал Дзирт, прощались с Дроу, когда он выходил из огромных дверей Блиндстоуна. Бросалось в глаза отсутствие Белвара Диссингальфа. Дзирт не видел его с тех пор, как покинул тронный зал. И все-таки Дзирт был благодарен за проводы, устроенные ему сверхнебли. Их добрые слова успокаивали его и придавали силу, которую, как он чувствовал, потребуется ему в испытании грядущих лет. Из всех воспоминаний, которые Дзирт уносил с собой из Блиндстоуна, особенно дороги были ему эти прощальные слова. Однако, когда Дзирт покинул собравшихся, пересек небольшую площадку и стал спускаться по широкой лестнице, в его ушах звучало лишь многократно повторяющееся эхо захлопнувшихся позади огромных дверей. Он с содроганием обратил свой взгляд к туннелям дикого подземья, размышляя над тем, удастся ли ему на этот раз перенести все испытания. Блиндстоун был его спасением от охотников. Сколько пройдет времени, прежде чем эта темная сторона его натуры возродится и вновь завладеет? Но какой у него был выбор? Решение оставить Мензоберранзан было совершенно правильным. Однако теперь, лучше зная последствия этого выбора, Дзирт поражался своей смелости. Будь у него возможность все переиграть, нашел бы он в себе силы отказаться жить среди собственного народа. Он надеялся, что нашел. Шорох, раздавшийся сбоку, насторожил Дзирта. Он быстро присел и выхватил из ножен сабли, подумав, что мать Мелис устроила засаду, поджидавшую его вероятного изгнания из Блиндстоуна. Мгновение спустя какая-то тень зашевелилась и двинулась к нему, но это оказался вовсе не убийца Дроу. «Белвар!» С облегчением воскликнул Дзирт. «Я боялся, что ты не попрощаешься со мной». «А я и не собираюсь этого делать», — ответил Сверхнебли. Дзирт оценивающе взглянул на хранителя туннелей, отметив его полную экипировку. «Нет, Белвар, я не могу позволить...» «Не припомню, чтобы просил у тебя позволения», — перебил его глубинный гном. «Я искал в своей жизни чего-то захватывающего. Вот мне и пришло в голову. А рискну-ка и я уйти из города и посмотреть, что может предложить мне этот огромный мир». «Он не так велик, как ты полагаешь», — мрачно заметил Дзир. «Белла, у тебя есть твой народ. Он уважает и любит тебя. Ты даже не представляешь, какое это счастье». «Согласен», — ответил гном. «А у тебя, Дзир Доурден, есть друг, который уважает и любит тебя. И он стоит рядом с тобой. Итак, продолжим наше приключение или останемся здесь и будем ждать, пока явится твоя свирепая мамаша и прирежет нас?» «Ты не представляешь, какие опасности ждут нас впереди», — предупредил его Дзирт. Белвар заметил, что Дроу понемногу начинает уступать. Он с грохотом соединил свои мифриловые руки. «А ты, темный эльф, даже представить себе не можешь, на что я способен, когда встречаю опасность. Я не позволю тебе одному идти в дебри. Прими это как есть, мага Камарра, и мы со всем справимся». Дзирт беспомощно пожал плечами, еще раз взглянул в глаза Белвару, выражавшую упрямую решимость, и двинулся вперед по туннелю. Глубинный гном зашагал с ним в ногу. По крайней мере, на сей раз Дзирт обрел товарища, с которым можно было поговорить и который мог бы защитить его от вторжения охотника. Эльф опустил руку в карман и прикоснулся пальцами к фигурке из оникса. «Возможно, — осмелился предположить он, — втроем они получат возможность добиться чего-то большего, нежели первобытное существование в подземелье». Еще долго Дзирта мучили сомнения, не был ли он чересчур эгоистичен, так легко уступив Белвару. Однако, каким бы виноватым он себя не чувствовал, это не шло ни в какое сравнение с ощущением глубокого облегчения, которое он испытывал всякий раз, когда видел сбоку от себя гордо вскинутую голову высокочтимого хранителя туннеля.